Глава 25. Как вести себя в кинотеатре? Что хуже? Первое. Болтать с друзьями во время фильма. Второе. Комментировать происходящее на экране во время фильма. Третье. Говорить по мобильному телефону во время фильма. Разумеется, в этом вопросе есть уловка. Все три пункта демонстрируют поведение невежливое и недостойное джентльмена. Любой из них способен испортить удовольствие пришедшим в кинотеатр. Люди тратят деньги на поход в кинотеатр по одной простой причине. Они ожидают получить удовольствие. Они не думают о том, что им придется слушать разговоры сидящих рядом людей. Единственное, что они хотят услышать – диалоги героев на экране. Даже твоим друзьям надоест, если ты будешь во время фильма продолжать болтать, хрустеть попкорном и хлюпать газировкой. И в следующий раз, когда ты спросишь – хотите пойти в кино? Они просто ответят: «Прости, лучше в другой раз». Постарайся продемонстрировать своим друзьям, что ты умеешь получать удовольствие от просмотра, не мешая остальным зрителям. Иначе придется ходить в кино одному. Правильно. Отключать мобильный телефон или, по крайней мере, отключать звонок или ставить телефон на виброзвонок, когда ты идешь в кино. Неправильно. Думать, что звонок очень важен, и это оправдывает то, что ты мешаешь друзьям смотреть фильм. Почему? Ни один из твоих звонков не важен до такой степени. Если джентльмену действительно необходимо ответить на звонок, он встает, выходит из зала и не начинает говорить, пока не окажется в холле. Правильно. Смеяться, когда на экране происходит что-то смешное, и кричать, когда там что-то страшное. Во время печальной истории можно и поплакать. Неправильно. Обсуждать с друзьями то, что происходит на экране. Почему? Крик и смех – часть удовольствия, которое ты получаешь от просмотра фильма. Однако невежливо выражать свое мнение о фильме, когда другие увлечены просмотром. Джентльмен умолкает, как только начинается фильм. Если джентльмен приходит в кинотеатр, когда фильм уже начался, он входит в зал как можно тише и как можно быстрее старается найти место, он не бродит по проходу, мешая другим людям. Есть несколько случаев, когда джентльмен может сказать пару слов во время просмотра. Например, когда просит друга передать ему попкорн. Однако он говорит как можно тише и держит при себе свои комментарии по поводу фильма. Джентльмен знает, что просмотр фильма дома отличается от просмотра в кинотеатре. Дома он с друзьями всегда может нажать на паузу, чтобы поговорить или сходить в туалет. В кинотеатре кнопки «пауза» нет.